Глава третья. Подозрение. Друзья бесшумно собрали пожитки и покинули поляну. Они тихо крались вдоль ручья, надеясь покинуть долину незамеченными. Было холодно и темно. Тут и там в шалашах спали луарцы. Что они скажут, если проснутся и увидят нас крадущимися в ночи, как воры, — подумал Лиф. Но выбора не было. Им оставалось только бежать. Послушавшись совета Зиан, они открыли свою тайну двум людям, в чьей дружбе сомневались. Лив всем сердцем жалел об этом опрометчивом поступке. Зиан не смогла ответить на вопрос Фадипа о том, кто вошел в долину, друзья или враги. Почему луарцы не сумели определить, добро или зло носят в душе Дум и Дейн? Потому что они оба скрывают свои истинные намерения. Вероятно, это просто привычка, а может быть... «У меня много планов». Тихий голос вертелся в голове Лифа, как серый туман перед его глазами. Вскоре они подошли к выходу из долины. Впереди бежала тропинка, по которой пришли Дейн и Дум. «Что-то стоит там», — выдохнул Жасмин. «Что-то преграждает нам путь». Лиф и сам увидел нечто большое и понял — это фургон. На козлах, укрывшись с головой одеялом и тихо похрапывая, спал человек. «Стивен!» — выдохнул Барда. — Наверное, он привез Дума и Дейна. Они, разумеется, договорились, что он придет к ним на выручку, если они не вернутся в назначенный срок. Задние дверцы фургона прижимались к скальному выступу. Проскочить там и думать было нечего. Конечно, можно было попробовать обойти фургон спереди, прямо перед носом у Стивена. Он, судя по всему, спал крепко и вряд ли проснется. Друзья медленно пошли по тропинке. Один шаг, второй. Они поравнялись с фургоном. Третий шаг, четвертый. Храп, смолк. Лиф оглянулся. Человек под одеялом не шевелился, он лежал тихо, слишком тихо. Лифа прошиб пот. Раздалось злобное рычание. Тело под одеялом начало увеличиваться в объеме и раздуваться. «Невит, назад!» — раздался крик. Лиф обернулся и увидел спешащего к ним Дума. Человек под одеялом ворочался, как огромное животное. Его дыхание стало очень громким. «Назад, Невит, назад!» — продолжал кричать Дум. «Это я! Опасности нет!» Он быстро оттолкнул Барду, Лифа и Жасмин в сторону и выступил вперед. «Опасности нет!» — повторил он. Рычание смолкло. Лиф посмотрел на фургон. Фигура под одеялом снова уменьшилась и спустя миг мирно захрапела. Дум повернулся к друзьям. «Что это вы тут затеяли?» — прошепел он. «Хотите умереть? Если бы я не проснулся и не увидел, что вы ушли...» «Мы же не знали, что ты оставил охранять проход ручное чудовище», — взвелась Жасмин. «И разве мы не вольны делать то, что нам вздумается?» Лиф кипел от гнева и пережитого ужаса. Дум прищурился, круто развернулся и зашагал в обратном направлении. «Не советую вам покидать долину сейчас», — бросил он через плечо. «Даже я не рискнул бы тревожить Стивена еще раз. А Зиан и Пил повсюду вас ищут. Похоже, у них важные новости». Когда друзья вернулись на поляну, уже занимался рассвет. Зиан, Пил, Фадип и Дейн завтракали у разведенного костра горячими лепешками с золотистым медом из улья Фадипа. Они посмотрели на путников, но ничего не сказали. «Догадываются, что не получат ответов на свои вопросы», — подумал Лиф, занимая свободное место у костра. В нем боролись самые разные чувства. Злость от того, что пришлось вернуться, любопытство, вызванное желанием луарцев сообщить им что-то важное, раздражение от того, что Дум и Дейн тоже это услышат, но Дум спас их от Невита. «Разве это не означает?» «Хорошо, что вы вернулись». Зиан поставила перед ними большое блюдо с лепешками. «У нас возникла прекрасная мысль. Луарка осеклась, видя, что Лив, Барда и Жасмин подозрительно глядят на Дума и Дейна». Лив положил руку на пояс. Спокойствие, дарованное аметистом, и сила, полученная от алмаза, вселились в его сердце. Внезапно он понял, что так и должно быть. Нельзя показывать, что они сомневаются в своих новых союзниках. Необходимо сохранить в секрете сон. В этом будет их сила. Он улыбнулся Зиан и нарочито-лениво потянулся к блюду. Она успокоилась и продолжила свою речь. «Твой отец, Лив, полагал, что поезд приведет тебя к наследнику. Но он знает только то, что прочитал в книге, и, скорее всего, этого недостаточно». «Недостаточно?» — переспросил Лив. Он откусил кусок лепешки и почувствовал на языке приятную сладость и теплоту. «Книга «Волшебный пояс Силуары» написана много веков назад», — пояснил Пил. Летописец не мог предвидеть, что камни будут вырваны из медальонов, не мог знать, что повелитель теней снова захватит страну. «Пояс творения великого волшебства», — добавила Зиан. «Он воссоздан, но, наверное, этого мало». Дэйн раскрыл рот. Казалось, он хочет заговорить, но боится. «Дэйн?» — подбодрил его Зиан. Мальчик вспыхнул, как вспыхивал всегда, когда к нему было приковано внимание. «Я думал о легенде, повествующей о том, как создавался пояс», — тихо сказал он, — «и о том, что произошло потом». Он замолчал, потупившись под пристальным взглядом Дума. «Продолжай», — заинтересовалась Зиан. Сердце Лифа забилось чаще. Он чувствовал, что они вот-вот поймут что-то действительно важное. Он вытащил книгу, стал перелистывать страницы и почти сразу нашел, что искал. Строки о том, что кузнец Адин уговорил 7 племен отдать ему камни. Поначалу племена не доверяли Адину, но постепенно, утратив надежду в одиночку отстоять свои земли, согласились. Каждый раз, когда камень занимал свое место в поясе, его племя становилось сильнее. Однако люди скрывали обретенное могущество и ждали своего часа. Когда все 7 камней оказались в медальонах, Адин надел пояс, и тот засиял ярче солнца. Тогда 7 племен Силуары объединились под предводительством Адина и выгнали врага со всей земли. Он медленно прочитал эти слова вслух. Победа зависела не только от пояса, но и от единения 7 племен, от их верности Адину, — сказал Пил. — Ты это имел в виду, Дэйн? Дэйн молча кивнул. Дум с любопытством посмотрел на мальчика. — Да ты просто кладезь знаний, Дэйн, — усмехнулся он. — Откуда? Сын крестьянина так хорошо знает историю Тилуары. Дэйн покраснел еще больше, но не отвел глаз. — Меня научили родители, — тихо сказал он. — Они не теряли надежды, что Тилуара когда-нибудь избавится от гнета врага. Они говорили, что историю нельзя забывать. Дум отвернулся. Лифу показалось, что в его темных глазах мелькнул огонь. Был ли это огонь злости, сожаления, чего-то другого? — Твои родители были мудрыми людьми, Дэйн, — сказала Зиан. — Твоя мать была родом из Луары? Как ее звали? Дэйн вздрогнул. — Ее звали Нарш, — тихо ответил он. — Зовут, а не звали. — Почему вы говорите о ней, как будто ее больше нет в живых? Зиан смутилась. — Прости, — выдавила она. — Я не хотела. — Итак, Адин объединил 7 племен, — подвел итог Барда. — И что из того? — Вот именно, — пробормотал Дум. Он встал с места и отошел в сторону. Дэйн посмотрел на Лифа. «Вам должны были помогать в вашей нелегкой миссии, Лиф», — сказал он. «По всей Тилуаре живут люди, мечтающие избавиться от повелителя теней. И они снова могут прийти вам на помощь», — мальчик умолк. Лиф глубоко вздохнул. «Думаю, Дэйн хочет сказать, что сила пояса во многом зависит от единения Тилуары. Он думает, что нужно снова собрать 7 племен».